Потом Эрагон медленно промолвил. «А что еще вы для нас сделали?» «Не так уж много. В основном мы вас предупреждали. Те видения, что были у Арии в Гиледе, когда она была в плену и так нуждалась в твоей помощи, и исцеление твоей спины во время Агети Блёдрен». У Маротха прервал Глоэдр, и Эрагон почувствовал, как разгневан золотистый дракон. «Вы послали их в Гилед, необученных, без магической защиты, зная, что им придется сразиться с Шейдом?» «Мы думали, что с ними будет Бром. Но Бром погиб в пути, а Эрагона с Сапфирой нам было уже не остановить. К тому же им все равно необходимо было попасть в Гилед, чтобы встретиться с Варденами». «Погодите», — сказал Эрагон. «Так это вы ответственны за то, что я так сильно изменился внешне во время Агети Блёдрен?» «Отчасти. Мы установили связь с тем призрачным представителем нашей расы, которого эльфы призывают во время этого праздника. Мы вдохновили эльфов, а уж потом кто-то из них обеспечил силу заклятия». Эрагон опустил глаза и стиснул кулаки. Нет, гнева он не чувствовал, но был настолько полон самыми разнообразными чувствами, что не мог стоять спокойно. Сапфира, Ария, его меч, сама форма его тела. Всем этим он был обязан Элдунари этих драконов из подземного хранилища. «Элрун Она, спасибо вам!» — с чувством сказал он. «Пожалуйста, губитель Шейдов. Значит, вы и Рорану помогали. Твоему двоюродному брату наша помощь не требовалась». Умаротх помолчал. «А вот за вами обоими мы следили много лет, Эрагон и Сапфира, и видели, как из птенцов вы превратились в могучих воинов. Мы гордимся вашими успехами. Ты, Эрагон, оказался именно таким, каким мы и надеялись видеть нового всадника. А ты, Сапфира, доказала, что стоишь того, чтобы считаться одной из величайших представительниц нашей расы». Радость и гордость переполняли Эрагона и Сапфиру. Он преклонил перед Элдунари колено, а она, подогнув обе передние лапы, низко склонила голову в знак глубокой благодарности. Эрагон же, хотя ему, точно мальчишке, хотелось прыгать и кричать от восторга, просто сказал: «Мой меч всегда в вашем распоряжении». «И мои зубы и когти!» – подхватила Сапфира. «До конца наших дней!» – закончили они хором. «Что бы вы хотели от нас, Эбритхилар?» В голосе у Маротха явственно чувствовалось удовлетворение. «Теперь, когда вы нас нашли, наша игра в прятки закончилась. Мы вместе с вами отправимся в Урбаен и приложим все силы, чтобы наконец уничтожить Гальбаторикса. Пора и нам покинуть наше логово. Пора разделаться с этим предателем, губителем драконьих яиц. Мы будем вам полезны, ибо он, если нас не будет рядом, так же легко сможет проникнуть в ваши мысли, как это делали мы. Ведь у него в распоряжении очень много Элдунари». «Но я не смогу унести всех вас!» Сапфира явно была озадачена. «А это и не нужно!» — сказал Умаротх. «Пятеро из нас останутся и будут помогать Куароку присматривать за яйцами. В том случае, если нам не удастся победить Гальбаторикса, они затаятся и ни во что не станут вмешиваться, а будут просто ждать тех времен, когда драконам вновь будет безопасно летать над просторами Алагейзии. Но вы не должны беспокоиться. Для вас мы бременем не станем. Мы способны сами обеспечить себя нужной для этого перелета энергии». «Сколько же вас здесь?» — спросил Эрагон, оглядывая стены комнаты. 136. Но этого слишком мало, чтобы одержать верх над теми Элдунари, которых Гальбаторикс взял в плен и превратил в своих рабов. Кроме того, те, что были избраны и заняли место под этими сводами, либо слишком стары и мудры, чтобы рисковать ими в бою, либо слишком юны и неопытны. Вот почему управлять ими выбрали меня. Я обеспечиваю связь между отдельными группами различных элдунари. Между старыми и молодыми. Между дикими драконами и теми, что служили всадникам. Наиболее старые из них действительно очень мудрые и могущественны. Однако мысли их порой движутся по каким-то весьма странным, извилистым путям. И тогда довольно трудно убедить их сосредоточиться на чем-то ином, а не только на собственных мечтах и видениях. Тем, кто помоложе, повезло значительно меньше. Они расстались со своими телами раньше срока, и разум их ограничен размерами элдунари, которая, как известно, не может ни расти, ни расширяться после того, как покинет бренное тело. Пусть это будет для тебя уроком, Сапфира. Ты не должна исторгать свое элдунари, пока не достигнешь должного возраста и размеров. Это возможно лишь в самом крайнем случае, если тебе придется столкнуться с неразрешимыми обстоятельствами. Значит, противник по-прежнему превосходит нас силами. Мрачно подытожил Эрагон. Да. Но теперь Гальбаторикс уже не сможет с прежней легкостью поставить тебя на колени. Нам, возможно, не удастся его победить. Но мы сумеем противостоять порабощенным им элдунари, а потом вы с Сапфирой все же совершите то, что должны совершить. И ни в коем случае не оставляйте надежду. Мы знаем много разных вещей, много разных секретов, касающихся как войны, так и магии, а также того, как устроен мир. Мы научим тебя тому, чему сможем. И вполне возможно, какая-то часть наших знаний позволит тебе убить этого предателя. Через некоторое время после разговора с Умаротхом, Сапфира обследовала яйца и выяснила, что спасено было всего 243. Из них 26 предназначались для того, чтобы впоследствии принадлежать всадникам. Остальные же ничем связаны не были. Затем Умаротх, Глаэдр и Сапфира принялись обсуждать полет в Урбаэн. Старшие драконы советовали Сапфире, как кратчайшим путем добраться до столицы. Тем временем Куарок, человек с драконьей головой, сунул в ножны меч, отложил в сторону щит и принялся осторожно, одно за другим, вынимать элдунари из ниш в стене. Он помещал каждый сверкающий, как драгоценный камень, овал в шелковый мешочек, а затем бережно клал его на пол возле того колодца, из которого исходили жар и сияние. Последнее элдунари было столь велико, что Куарок лишь с трудом смог обхватить его руками. Пока Куарок трудился, а драконы что-то деловито обсуждали, Эрагона не оставляло чувство какой-то головокружительной невероятности происходящего. Он ведь даже и мечтать не осмеливался о том, чтобы еще где-то в Алагезии обнаружились драконы. И все же вот они, прямо перед ним, пережившие столько лет трагедий. Казалось, ожили вдруг древние предания, и они с Сапфирой неведомым образом угодили прямо в сказку. Чувства Сапфиры были сложнее. Понимая то, что ее раса больше не обречена на исчезновение, она чувствовала, что с ее разума словно спала некая пелена. И теперь мысли ее воспарили широко и свободно. И Эрагону казалось, будто даже глаза и чешуя у нее сверкают и сияют ярче обычного. И все же ее восторге умеряло некое странное желание защититься. Казалось, ее смущает присутствие стольких элдунари. Эрагон заметил, как переменилось и настроение Глаэдра. Несмотря на дымку печали, по-прежнему окутывавшую все его чувства, золотистый дракон, похоже, был счастливее, чем когда-либо с тех пор, как погиб Арамис. И хотя Глаэдр не выказывал Умаротху никакого особого почтения, он все же обращался с ним с должным, уважительным вниманием. Такого в нем Эрагон никогда у него не замечал. Даже с королевой Имиладрис Глаэдр разговаривал достаточно равнодушно. Когда Куарок почти завершил свою работу, Эрагон подошел к краю светящейся ямы и заглянул в нее. Перед ним была округлая шахта, высеченная в скальной породе на глубину более 100 футов и ведущая в пещеру, до половины заполненную светящейся расплавленной массой. Густая желтая магма пузырилась и плевалась, точно кипящий клей в горшке. И над ее тяжко вздымавшейся поверхностью поднимались хвосты вихреобразных испарений. Эрагону показалось, что он заметил некий свет. Такой свет обычно исходит от духов, промелькнувший над этим кипящим озером. Но он так быстро исчез, что Эрагон не был уверен, не показалось ли ему это. «Идем, Эрагон!» – окликнул его Умаротх, когда человек с головой дракона сообщил ему, что закончил свои приготовления. «Теперь тебе нужно произнести заклинание, с помощью которого мы, Элдунари, отправимся в путь. Слова такие». Слушая его, Эрагон нахмурился. «А что это за странное извилина во второй фразе? Я что, должен изогнуть воздух?» Объяснения у Маротха смутили Эрагона еще больше. Дракон начал снова, но Эрагон по-прежнему не улавливал смысла. Другие, более старые Элдунари, присоединились к их разговору, но их объяснения имели для Эрагона еще меньше смысла. Их мысли обрушивались на него в виде потока ошеломительных образов, ощущений и странных эзотерических сравнений, в итоге погружая Эрагона еще глубже в состояние беспомощной растерянности. Отчасти его утешало то, что и Сапфира с Глоэдром, похоже, были озадачены не меньше. Хотя Глоэдр сказал: «Я, по-моему, понимаю, в чем тут дело. Но это очень похоже на попытку удержать в пасти испуганную рыбку. Как только тебе покажется, что ты ее поймал, она тут же проскользнет у тебя между зубами». Наконец Умаротх сказал: «Это тебе урок на будущее. Ты знаешь, что это заклинание должно сделать, но пока не можешь понять, как именно это произойдет. Придется этим удовлетвориться. Возьми у нас силу, необходимую для наложения чар, и в путь». Эрагон, нервничая, повторил про себя слова заклинания, чтобы не сделать ошибки, и начал его произносить, черпая силы у Элдунари. Вся кожа на нем покрылась мурашками от невероятного прилива энергии, которая обрушивалась на него как водопад и казалась одновременно и горячей, и ледяной. Воздух над Элдунари, сложенными на полу пещеры, дрожал и светился. Они, казалось, движутся сами собой, время от времени совсем исчезая из виду. Странный порыв ветра взлохматил Эрагону волосы, а потом по подземному убежищу словно прокатилось гулкое эхо взрыва. Изумленный Эрагон видел, как Сапфира резко повернула голову к тому месту, где только что лежали Элдунари. Они исчезли, испарились без следа, словно никогда и не существовали. Однако и Сапфира, и Эрагон по-прежнему чувствовали разум драконов, как если бы те находились рядом с ними. «Как только вы покинете свод душ!» – услышали они голос Умаротха. «Вход в эту часть пространства останется на постоянном расстоянии от вас и будет там все время, за исключением тех моментов, когда вы окажетесь в слишком тесном замкнутом пространстве или же чье-то тело случайно пересечет это пространство. Вход туда не больше булавочного укола, но он смертельно опасен, куда опаснее любого меча. Прикосновение к нему уничтожит всякого, кто вздумает к нему прикоснуться». Сапфира фыркнула. «Даже твоего запаха больше не чувствуется». «А кто сделал это открытие? Кто догадался, как это сделать?» – спросил Эрагон. «Один отшельник, который жил на северном побережье Алагейзии 1200 лет назад», – ответил Умаротх. «Это весьма ценный трюк, особенно если нужно скрыть что-то, находящееся на виду, но очень опасный. Да и исполнить его правильно очень сложно». Дракон помолчал. Эрагон почувствовал, что он собирается с мыслями. Затем он сказал: «Есть и еще кое-что. И это вам с Сапфирой обязательно нужно знать. Как только вы пройдете под той высокой аркой, что у вас за спиной, она называется «Врата Вергатхоса», вы начнете забывать все, что связано с Куароком и спрятанными здесь драконьими яйцами. А к тому времени, как вы достигнете каменных дверей в конце туннеля, всякая память об этом исчезнет напрочь. Даже мы, Элдунари, забудем о существовании этих яиц. Если нам удастся победить и уничтожить Гальбаторикса, врата восстановят нашу память о подземном хранилище. Но до тех пор мы должны оставаться в неведении. Это неприятно, я понимаю. Но мы не можем допустить, чтобы Гальбаторикс узнал о сохранившихся яйцах драконов. Эрагону все это не слишком нравилось, но ничего более разумного он предложить не мог. «Спасибо, что предупредили», — сказала Сапфира. Эрагон тоже поблагодарил старого дракона. Металлический воин-дракон Куарок подобрал свой щит, выхватил меч, подошел к древнему трону и уселся на него. Затем он положил обнаженный клинок на колени, прислонил щит к трону, сложил на коленях руки ладонями вниз и застыл как статуя. Если не считать пляшущих искр в его алых глазах, устремленных на драконьи яйца, его вполне можно было бы счесть неживым. Эрагона пробрала дрожь, когда он повернулся к нему спиной. Было что-то ужасное, трагическое, в одинокой фигуре, застывший на троне в дальнем конце зала. Понимая, что Куарок и другие Элдунари, остающиеся здесь, могут пробыть в пещере совершенно одни еще лет 100, а может и дольше, Эрагон никак не решался уйти. «Прощайте», – мысленно сказал он и услышал шепот пяти Элдунари. «Прощай, губитель шейдов. Прощай, сверкающая чешуя. Да сопутствует вам удача». Затем Эрагон расправил плечи, вместе с Сапфирой быстрым шагом прошел под вратами Верготхоса и покинул свод душ.